«Не знаю. Какая из ваших догадок хуже?» — вмешалась Ренни. «Меня удивляет, что они промахнулись. Почему они не ударили прямо по кабинам планеров? Тогда бы они убили нас наверняка. Остатки планеров рассказали бы, как это было, Ренни, и тогда начали бы искать виновных. А крыло может и само отломиться, особенно в бурю, которая надвигается. Взгляни на небо. В общем, я рад, что сумел это предвидеть и приказал установить на наших планерах маленькие космодвигатели. Летать на них было нельзя, но как парашюты они пригодились. Значит, поэтому мой планер казался таким тяжелым? Да, поэтому. А сейчас нам остается только сообщить о своем местоположении в Курихольде и ждать помощи. «Не думаю, чтобы они так легко отказались от мысли разделаться с нами», — сказал я. «Поспешим». Сначала мы испробовали передатчик Рении, но он вышел из строя. Передатчик Кельбика был вообще разбит всмятку. Мы уже начали беспокоиться. К счастью, мой передатчик, хотя и поврежденный, нетрудно было починить, чем я и занялся. Ренния пошла в сторону леса. У Кельбика оружия не оказалось. Я попросил его посторожить возле планера, пока я налаживаю радиопередатчик. Я уже почти закончил настройку, когда он меня предупредил. «Орк! Люди!» Их было семеро. Они возникли как призраки из темных зарослей. На них были длинные черные тоги, развивающиеся на ветру. Не выходя из кабины, я проверил свой маленький фульгуратор и взглянул в том направлении, куда пошла Ренния. Ее не было видно. Небо темнело с каждой секундой. Мертвенный лунный, как при извержении вулкана, свет заливал песчаный берег. Река с глухим рокотом катила черные волны. Внезапно тучи прорезала молния. Один из незнакомцев отдал короткий приказ, и все они устремились к Кельбику, выхватывая на ходу оружие. Далеко позади нападающих, на краю леса появились другие, еле различимые в сгущавшейся темноте, фигуры. Их было много. Кельбик, отступая, повернул ко мне. Радировать в совет было поздно. Я быстро огляделся. Нас оттесняли от леса в излучину реки. «Скорее в заросли!» — шепнул я. «Бегом!» Кельбик бросился к лесу, и я последовал за ним. Заметив меня, один из нападавших вскрикнул, поднял руку. Послышался глухой выстрел, и песок у меня под ногами взвился маленьким смерчем. Еще несколько пуль пропело над самой моей головой, пока я продирался сквозь кусты. Вспышки молнии освещали мне путь. Наконец, добежав до леса, я обернулся и дважды нажал на спуск фульгуратора. Молнии, созданные людьми, ответили небесным молниям, и черные тени рухнули на оплавленный песок. Мы оказались под лесным покровом в тот момент, когда по листве забарабанили первые капли дождя. Через секунду это был уже глухо ревущий водопад тропического ливня. Мы сразу перешли на шаг, утопая в мхах и травах, однако продолжали идти, не останавливаясь. Когда мы пересекали поляну, сзади в нас дважды стреляли, преследователи были близко. Я не стал отвечать, предпочитая приберечь на крайний случай последние заряды фульгуратора. Спина Кельбика еле виднелась впереди. Я все время думал, куда делась Ренния. Позвать ее я не решался, боясь привлечь внимание преследователей и к ней, и к нам самим. Завал из полусгнивших стволов, опутанных лианами, заставил нас потерять драгоценные минуты. Когда мы преодолели его, шум погони уже слышался не только сзади, но и справа, и слева. Нас окружали. Наконец мы выбрались на большую поляну у подножия почти отвесной каменной гряды. Позади из леса выходили преследователи. Мы бегом пересекли поляну. Несколько пуль просвистело над нашими головами, но мы не обращали на них внимания, надеясь найти спасительный проход между скалами. Увы, каменная стена оказалась сплошной и неприступной. Только одна пещера зияла перед нами. В отчаянии мы устремились к ней, и я едва успел сразить из фульгуратора великолепного тигра, преградившего нам путь в свое логово. До какой-то степени положение наше улучшилось. Гроза почти прошла, и полная луна ярко освещала поляну. Лишь изредка по ней пробегали тени от разорванных туч. Если мы сумеем продержаться до утра, нас отыщут встревоженные посланцы совета, или, по крайней мере, поисковые вертолеты заставят убраться наших врагов. Главное — продержаться. Но когда я взглянул на счетчик фульгуратора, настроение мое омрачилось. У меня осталось всего 17 зарядов. Мы притаились за грудой каменных обломков, как пещерные жители, ожидающие нападения. Но враги наши медлили. Отдельные пули изредка щелкали по камням, не причиняя никакого вреда. Или, наоборот, отскакивали рикошетом от сводов пещеры, грозя нас задеть. Однако сами нападающие не выходили из-под прикрытия зарослей. Меня снедала тревога за Рению. Когда горизонт на востоке начал бледнеть, я заметил в кустах на краю поляны какое-то движение, и сразу же, как стая черных демонов, враги устремились на нас. Я расстрелял все заряды, но, оставляя позади обугленные трупы, они бежали к пещере без единого выстрела. «Хотят взять живьем», — успел я подумать. Швырнул в голову первого нападающего фульгуратор и схватил толстый сломанный сук. Кельбик встретил их градом камней. Затем началась рукопашная. Мне удалось ненадолго отбросить врагов, размахивая своей узловатой дубиной, но потом они скопом навалились на меня. Меня сбили с ног, и от страшного удара по голове я потерял сознание. Придя в себя, я почувствовал, что крепко связан. Рядом со мной неподвижно лежал кельбик с распухшим окровавленным лицом. Под деревом спиной к нам стоял часовой, а остальные, сидя неподалеку прямо на траве, о чем-то спорили. Их было человек 15, но я не узнал никого. Внезапно деревья на краю леса раздвинулись, и на поляну вышли 4 слона, за которыми неторопливо выступало все стадо. Фаталисты не обратили на них внимания. Слоны в заповеднике давно привыкли к посетителям и никогда не трогали людей. Однако эти слоны, видимо, были чем-то заинтересованы. Они обошли группу фанатиков с двух сторон, приблизились к нам. И вдруг я услышал звонкий голос Рении: «Пора, Хларк, скорей!» Самый крупный слон повернулся, взмахом хобота оттолкнул часового и легко подхватил меня. Другой слон также аккуратно поднял еще не пришедшего в себя кельбика. Вожак нес меня, обхватив хоботом поперек туловища, так что голова и ноги мои свешивались. Напрягая шею, я поднял голову. Черные фигуры в панике разбегались. «Сюда, Хларк!» Мой слон двинулся к лесу, и тогда прозвучали выстрелы. Пуля, предназначенная мне, попала ему в хобот. Затрубив от ярости, слон выпустил меня, и я больно ударился о землю. Вожак развернулся на месте и ринулся на врагов. За ним устремилось все стадо. Крики ужаса, топот, отдельные выстрелы, и все смолкло. Растрепанная в порванном платье, Рения склонилась надо мной, торопливо развязывая мои путы. Я с трудом поднялся. Руки и ноги у меня затекли. Черные бесформенные пятна на поляне — вот и все, что осталось от фаталистов, которых настигли слоны. «Что с кельбиком?» — спросил я. «Он жив. Как тебе удалось привести этих слонов, Рения?» «Это не слоны, орк, это пара слоны». Я пригляделся внимательнее. животные уже успокоились. С первого взгляда они ничем не отличались от обыкновенных слонов, только головы их показались мне крупнее, а лбы — более выпуклыми. И я вспомнил трагический эксперимент Биолика. Этот выдающийся физиолог за 500 лет до моего рождения пытался создать сверхчеловека. Он с успехом провел серию опытов над крупными хищниками и слонами. Толщина костных тканей черепа у них уменьшилась, а мозг почти вдвое увеличился в объеме и одновременно стал гораздо сложнее. В результате разум пары слонов достиг уровня разума 5-6-летнего ребенка. И это их свойство, благодаря тщательному контролю и отбору, стало наследственным. Ободренный успехом Биолик, не предупредив совет, начал эксперименты со своими собственными детьми и внуками. Результаты оказались столь ужасными, что он покончил с собой. По-видимому, человеческий разум невозможно развить таким способом. Однако пары слоны уцелели и продолжали размножаться. Их присутствие в заповедниках никого не стесняло, тем более что они сами именно благодаря своему уму сторонились людей и старались не попадаться им на глаза. Когда Ренния углубилась в лес, она увидела большой космолет, который шел на посадку. Сначала она решила, что это посланцы совета, побежала к космолету, но вовремя успела разглядеть черные тоги фаталистов. После этого ей самой пришлось спасаться от преследователей. Она заблудилась в лесу, потеряла свой фульгуратор, пробираясь через болото, и, наконец, присела на пенек и заплакала. Тут ее и нашел уже после грозы вожак парслонов Хларк. Хларк немного понимал человеческую речь. Ренния долго терпеливо объясняла ему, что с нами случилось, уговаривая Хларка поспешить к нам на помощь. Наверное, это было фантастическое зрелище, когда юная девушка в лохмотьях на какой-то поляне, залитой светом луны, пыталась заключить союз с величественным гигантом. Наконец Хларк согласился, собрал свое стадо и выступил, посадив Реннию себе на спину. Сейчас он возвращался к нам, удовлетворенно помахивая хоботом. Пуля только оцарапала его, и рана была пустяковой. Ренни негромко заговорила с вожаком, выбирая самые простые слова. Он кивнул головой. Мы с Ренни очутились на его спине. Другой слон посадил на себя очнувшегося кельбика, и мы двинулись к реке. Спасаясь от преследователей, мы ушли довольно далеко, и нам понадобилось более часа, чтобы добраться до наших планеров. С первого взгляда я понял, что фаталисты разбили все, что уцелело после катастрофы. О том, чтобы починить радиопередатчики, не могло быть и речи. Оставалось одно — добираться своими средствами до ближайшего города Акелиоры, если только нас не обнаружат патрульные космолеты, которые теперь уже наверняка вылетели на поиски. Уговорить Хларка и его приятеля не составило особого труда, и мы направились прямо на юг, к Акелиоре. Парослоны шли быстро, однако наступил вечер. До города было еще далеко, а я за весь день не заметил ни одного космолета или планера. Пришлось заночевать на лесной поляне. Пробудился я на рассвете, заря только занималась. Небо было затянуто серой дымкой, и удушающая жара предвещала новую грозу. Силуэты слонов резко выделялись на фоне белесого неба. Я тихонько высвободил руку из-под головы Ренни, с трудом встал и разжег костер. У кельбика был жар. Рана его гноилась. Наскоро подкрепившись бананами, мы снова двинулись в путь. Это был ужасный день для бедняги кельбика. Но к вечеру мы, наконец, увидели на фоне заката черные силуэты башен Акелиоры. Хларк продолжал идти прямо на юг, огибая болото. и мы прибыли в город только ночью, когда уже взошла луна. Появление трех оборванцев на гигантских слонах на главной улице Акелиоры вызвало своего рода сенсацию, но мне было не до этого. Доставив Кельбика в ближайшую больницу, мы с Ренни за несколько минут добрались до Терканы, нашей мэрии. Я сразу связался с Хурихольде и вызвал к видеофону Хелина. В столице все было спокойно, однако Хелин безмерно удивился, когда я поведал ему о наших приключениях. Дело в том, что он получил сообщение, написанное моим шифрованным кодом, в котором говорилось, что мы будто бы приземлились в Акелиоре и вернемся только через несколько дней. Значит, фаталисты знали мой шифр. Это говорило о том, что измена проникла в верха нашей организации, может быть, даже в совет властителей. Поэтому я решил немедленно вернуться. Перед отлетом мы навестили Кельбика. Врач нас успокоил. Заражение крови предотвращено, и через несколько дней Кельбик снова будет на ногах. Тщательная проверка позволила через несколько дней обнаружить изменника, который передал мой шифр фаталистам. Им оказался молодой Текн, секретарь открытых заседаний совета. Его немедленно лишили звания, однако не успели отправить на Плутон. Исправительная колония уже была эвакуирована оттуда на Землю.